Глава 25. Кинул взгляд на приближающихся двоих монстров с юго-запада. Вот только их там уже не было. Тоже ушли вскрыт. Скрыт скрытым, а следы на снегу монстры все же оставляли. Новые следы появились тут же. Два целых монстра топтались на снегу, по-прежнему прикрывая собой третьего. Тем не менее, Тионом принял решение отступить. Уходим быстро. Я не был против. Все он делал правильно. С самого начала охота не задалась. Этот снег, да и подувший вдруг ветер, подманивший сразу много хищников, остались бы, все только усугубилось бы. Да и не повезло, мы так и не убили ни одного монстра, а через минуту подоспеют еще два, одна ошибка, и у нас будут потери. Я был виноват в этом провале, понадеялся на сокрушающую мощь архимагов. Теперь я представлял себе, что нам нужно для успеха. Какие бы ни были могучие монстры, некоторые приемы охоты на менее опасных монстров вполне могли сгодиться и для охоты на них. Вышли из портала. Я опасался, что на этом все закончится, и архимаги пожелают вернуться в лагерь. Но нет, они тоже были разозлены таким исходом. Их взяло за живое. Как это так вышло, что они не справились с портальной охотой такой сильной командой? Надо разделиться и найти другой портал. «А вось там не будет снега», — сказал Тионом. «И нам бы не помешала живая приманка», — посоветовал я. «Гуси, к примеру. Они-то окорут, что точно будет возможность подманить монстров. Только нам нужно их с десяток, чтобы монстры не подобрались к нам снова всей стаей. Пусть разбегутся, охотясь на гусей, в разные стороны». Если кто-то думает, что в последние часы перед рассветом тяжело купить гуся, то он не прав. «Надо всего лишь найти деревню. Гуси обнаружатся сами. Ты обязательно услышишь, у кого из крестьян они есть, просто проходя по улице. Они обязательно разорутся, предупреждая хозяев о появлении чужаков. Дальше дело техники — зайти во двор, пиная нападающих гусей, дождаться, когда перепуганные неожиданным визитом крестьяне появятся из-за дверей, робко приоткрыв их, и кинуть им золотую монету». И те же недавно испуганные крестьяне тут же осмелеют, выйдут и сами переловят нужное количество птиц. Найти в окрестностях крупного города деревни не так и сложно, их тут много. Деревни процветают при таком соседстве, город постоянно нуждается в продуктах питания. А зимой, не в сельскохозяйственный сезон, туда можно и на подработки отправиться. Поблизости у города, у деревень есть только один враг — богатые люди, скупающие деревенские земли под поместья. Но все же место остается и для тех, и для других. Но начали мы все же с поиска нужного портала. Разделились и разбежались в стороны, договорившись встретиться через час на холме неподалеку, обменявшись результатами. А если кто найдет портал раньше, то надо скастовать повыше в небе какое-нибудь шумное заклинание, чтобы остальные подтянулись. Не приходится удивляться, что портал первым нашел я. Едва я скрылся из виду архимагов, как тут же стал перемещаться при помощи своего эспандера. Ясно, что смог обследовать территорию на своем направлении намного быстрее остальных членов команды. Как только видел скопление порталов, тут же метал туда при помощи пращи эспандер и изучал их. Пришлось, конечно, сделать пару раз и перерыва, когда голова начинала кружиться. Но через 40 минут я таки нашел нужную портальную локацию после третьей сотни обысканных порталов. Тут же впервые использовал древний артефакт, что отказался брать у меня Хастер, скостовав вспышку высоко в небе. Это было очень ярко, я такого эффекта и не ожидал. Думаю, эту вспышку и в городе заметили. Через 20 минут архимаги собрались около меня. Все верно, я первым нашел нужный портал. «Вот что молодость значит», — сказал остальным Тионом. «Пока мы степенно возились, барон уже очень шустрый портал для нас нашел». Никто это утверждение комментировать не стал, и так все понятно. Любой архимаг обменяет свои 60 лет на 20, и пусть он снова будет всего лишь начинающим магом. Дальше мы пошли в ближайшую деревню и вышли оттуда через 10 минут с 10 гусями. Я сразу настоял на том, чтобы местные продали нам гусей не только со связанными лапами и крыльями, но и со связанными клювами, так что шли мы в блаженной тишине. Обсудили план новой охоты прямо возле нужного портала. Оставили знак, что в портал зашло шестеро, и пошли внутрь. Повезло. В этот раз описание местности соответствовало тому, что было у древшего в монографии. Никакого снега, температура чуть выше нуля, и каменистая пустыня уходит вдаль небольшими холмами. Монстров поблизости не было видно. Надеюсь, не потому, что они уже врубили режим скрыто. Оставалось надеяться на то, что они его используют только в случае проблем с добычей, как у нас и вышло чуть ранее. Все были довольны, что снега нет. Не меньше радовало и отсутствие ветра. И мы тут же приступили к реализации плана. Гусей разместили по местности вокруг портала в шахматном порядке. Самых дальних — 200 метров, самых близких — 30 метров от нас и портала. От него мы и сейчас решили далеко не уходить. Ну а затем пришло время развязать гусей, оставив только веревку на лапе, привязывающую их к точке, где они были нам нужны. А мы замерли под скрытым выбранном месте между гусями, около самого портала. Птицы, конечно, устроили адскую какофонию. Монстры должны были услышать ее, по моим прикидкам, километров так с 5 минимум. Долго ждать их не пришлось. Не мудрено, если по прежним наблюдениям мы выяснили, что эти твари способны мчаться со скоростью за 60 км в час. Сначала появилась пара монстров с севера, через минуту 3 монстра с юга, а еще через минуту еще 3 с востока. Вот как они разбрелись по своим охотничьим угодьям. Повезло, что ветер так и не начал дуть, так что оставалось надеяться, что алиостры про нас ничего не знают. Пришли на крик гусей, сейчас мчатся к ним, а не к нам. Но барьер, конечно, все равно скостовали. Никогда не нужно недооценивать высших хищников. Атакуя гусей, первая пара с севера продемонстрировала разумную оценку добычи. Магию монстры не использовали, просто подскакивали к гусям и жрали их вместе с веревкой. Ну да, если бы они долбанули своим фирменным заклинанием по гусю, так от него бы не факт, что и перья бы остались, не говоря про тушку. Причем скорость их почти не снижалась, они мчались от гуся к гусю, пожирая их практически на ходу. Наконец они домчались до 2 последних гусей прямо перед нами, и было видно по их поведению, что нас они еще не засекли. Ну что же, атакуем сейчас или никогда. По взмаху руки Теонома архимаги атаковали правого монстра, оказавшегося уже в 15 метрах от нас. И в этот раз нашему отряду повезло. Мы не только с первого раза пробили его защиту, нанеся тяжелые раны, но и монстр, по инерции полетев кубарем, подкатился почти к порталу. Второй уцелевший монстр, по направлению с которого прилетели огненные болиды, догадался, где мы находимся, и врезал своей молнией, сняв наш барьер. А вот атакованный монстр к этой атаке не присоединился. И мы решили рискнуть, решив, что вывели его из строя достаточно, чтобы он больше не представлял для нас опасности. «Тащим его в портал», — выразил Теоном общую мысль, и оказавшиеся ближайшими к монстру Факрен и я подхватили его за длинные жилистые лапы и поволокли к порталу, пока остальные внимательно следили за ближайшим монстром. Он еще успел разбить наш новый барьер второй атакой. Но главное, что мы утащили нашу добычу в портал до того, как подоспели остальные монстры, мчавшиеся с других направлений. Повезло, что им не хватило времени. Потому как если бы мы видели, что хотя бы 5 монстров домчится к нам одновременно, мы бы сразу бросили эту затею и отступили, оставив вкусных гусей монстрам на перекус. Уж слишком опасный противник. Вытащив еще живого монстра из портала, тут же отрезали ему голову. Это сделал Теоном одним мощным заклинанием. Мой арский кинжал справился бы не хуже, но я по понятным причинам светить его не собирался. «Ну, хоть со второго раза, но мы справились», — облегченно сказал Факрен и принялся сам добывать нужные ингредиенты. «Пару часов на достаточно простую обработку, и пацана можно будет вылечить», — сказал он. Забрав трофеи, мы вернулись в лагерь. Келлерт еще спал, когда я пришел к его шатру. Велел его денщику пока что его не будить, пусть как следует выспится. А сам пошел к Древчу. Ему будет любопытно узнать про повадки алиостров сразу после нашей охоты. Уже заранее предвидел, что он и обрадуется, и расстроится. Обрадуется тому, что узнает много нового про этих монстров, расстроится из-за необходимости переиздавать монографию с изменениями. Муторный это процесс, судя по его рассказам, и я всей душой рад, что мне этим заниматься никогда не надо будет. Келлерт, глава военного отряда «Суровая». Проснувшись, Келлерт испытал чувство вины. Он проспал почти 7 часов. Слишком долго бодрствовал, вот и свалился надолго. А ведь когда служил в армии, мог просыпаться в то время, что сам себе определял. Расслабила его мирная жизнь в академии. Ох, расслабила. Так, но он же велел своему денщику Орлое разбудить его через 5 часов. И где этот бездельник? «Орлое, бегом сюда!» — рявкнул он, вставая с постели. Денщик ворвался в шатер буквально через 20 секунд. «Слушай вас, сэр». «Почему меня не разбудил 2 часа назад?» «Так ваш заместитель, барон Эрегарский, запретил мне это делать, сэр. Сказал, что у него все под контролем, и вам нужно выспаться как следует». «Эй, сам мелкий засранец!» Пробурчал себе под нос Келлерт так, чтобы денщик не услышал, но на самом деле он был тронут, и верно, слишком долго не спал, и сейчас чувствовал, насколько ему на пользу пошел этот долгий сон. Голова была свежая и соображала как надо. «Вот теперь и поработать можно». «Где сейчас Эйсон?» — спросил он денщика. «Барон Эрегарский велел мне позвать его к вам, едва вы проснетесь, сэр. Разрешите отправиться за ним?» «Валяй», — разрешил ему Келлерт. Ну, а пока в который раз за эти дни задумался над тем, как все демоны ада возможно то, что демонстрирует Эйсон, 17-летний пацан. Когда он думал, что тот достаточно его удивляет своей сообразительностью, парень открывался с новой стороны, заставляя его поражаться еще больше. Ладно бы он был просто очень умный пацан. Бывает такое, но до этого все умные пацаны, что попадались Келлерту в его жизни, были глубоко наивны. Одно дело острый ум, а другое дело опыт и мудрость, что приходит с годами. Ну, или появляется у человека в очень сложных испытаниях. Эйсон пугал Келлерта тем, что иной раз казался более опытным и мудрым, чем он сам. Конечно, в военных вопросах, но все же. А ведь он видел его анкету. Мирная жизнь с сестренкой в провинциальном поместье, почти что на ферме, и никаких войн в той местности последние лет 30 и в помине не было. Откуда тогда этот опыт, эта мудрость, умение просчитывать десятки вариантов развития событий, способность выкладывать на стол в процессе спора с ним совершенно убийственные аргументы, которые настолько правдивы, что тут же меняют его собственную точку зрения? Глубокое понимание всех изъянов человеческой природы, позволяющее ему делать совершенно убедительные предсказания о том, как поведут себя военачальники и их армии, и вражеской при том или ином раскладе. Некоторые из его идей были очень кровожадными. Они бы, несомненно, сработали, но так сражаться было не принято. Но откуда он их берет? Келлерт много чего прочитал про историю множества войн, прошедших в последние столетия, было у него такое хобби, но ничего подобного ему не попадалось, словно где-то еще велись войны, про которые Эйсон знал, а в библиотеку Королевской Академии Магии книги о них не присылали. И вот даже сейчас заставил денщика не будить его, лучше него самого, поняв, насколько он вымотан и насколько ему нужно хорошо поспать. Ну, что обычные молодые люди знают о сне для людей под 50? Им же самим нужно спать намного меньше, чтобы чувствовать себя превосходно. Но вот откуда все эти знания, а? Размышление Келлерта прервал вошедший в палатку денщик с опломбом синешали на королевском приеме доложивший. «Барон Эрегарский прибыл, сэр». Эйсон вошел и поздоровался. Улыбка у него была такой многообещающей, что Келлерт понял, что скоро армия Сесерии не досчитается большого количества солдат. Интересно, что было бы, если бы его сделали главнокомандующим всей армии вместо наследного принца? Неожиданно подумал он. За сколько дней наша армия выиграла бы эту войну у сесерийцев? С его идеями и напором армия убивала бы врагов 20 часов каждые сутки, дай ему только волю всем приказывать. Аж помотав головой, чтобы выкинуть из нее эту сногсшибательную по своей дерзости мысль, Келлерт ворчливо спросил. — Я так понимаю, разведка дала интересные результаты? — О да, — кивнул Эйсон и начал рассказывать. И опять с тщательным анализом и раскладом, что будет, если уведомить о находке командования прямо сейчас, что могут соблазниться одной мишенью и потерять в результате вторую. Поэтому Эйсон рекомендовал пока информацию придержать. «Ну что же, отправимся сейчас к ректору, и с ним уже и решим этот вопрос», — сказал Келлерт. «Как он скажет, так и сделаем. Слишком высока цена ошибки». Эйсон — военный лагерь. Я положительно оценил идею Келлерта. Разумное предложение, учитывая, что поддержка брата короля защитит нас с ним от любых претензий типа «Почему вы не сообщили об этом сразу?» Сообщили брату короля. А уж его дело решать, как и когда эту информацию использовать в интересах государства. Ну и был и побочный бонус. Отправляемся в академию. Значит, сможем там перекусить как следует. Ясно, что тамошняя кормежка с лагерной не сравнится. Это и Келлерт прекрасно понимал. Не случайно завтракать в лагере не стал. Ну а если повезет, то есть шанс, что и с Джоан удастся пересечься. Ректор принял нас быстро и, вникнув в суть проблемы, тут же без долгих размышлений дал свой ответ. «До того, как вы вместе начали действовать, мы проигрывали войну. А теперь мы, как минимум, вошли в равновесие с первоначально более мощным противником. Раз вы считаете, что стоит подождать, чтобы нанести более мощный удар по врагу, то я не буду в этом препятствовать, тем более, что вовсе не уверен, что прямо сейчас наша армия готова к новым серьезным атакам». Там, при дворе короля, царит такая эйфория. Идет лихорадочная работа вовсе не над тем, как дальше сражаться с опасным врагом, а как определить, кто лучше отличился в этой битве и кому нужно дать новый титул, высокую должность или имение. А сегодня еще и бал будет у короля в честь победы. И, Келлерт, я беру тебя туда с собой. А Эйсон пусть пообщается с Лоррейн побольше. Бедная девочка очень переживает за тебя и скучает. На бал она отказалась идти категорически. Так что присмотри за ней, пока мы там будем праздновать. Хорошо?» Бал оказался назначен через час, так что мы с Келлертом успели перекусить как следует в столовой, и я пошел к Джоан. А он, вздыхая, к себе, чтобы переодеться и проследовать с ректором на бал. Я вошел внутрь, пользуясь своим ключом, и тут же моя девушка на меня запрыгнула. Услышала шум ключа в замке и как-то догадалась, что это я, а не Эрли. Я закружил Джоан и потащил наверх в спальню. Спустя час дошло время и до разговоров. «Спасибо, милая, что отказалась идти на этот бал, а то и меня бы туда ректор загнал вместе с тобой». Поблагодарил я ее. «Но это не так легко было сделать». — улыбнулась она. — Он согласился только тогда, когда я сказала, что ты и так сейчас слишком на слуху, и нужно на время убрать тебя из поля зрения наших придворных, а то и так уже слишком много завистников. Так и нарваться на проблему можно. — Умница! — сказал я, крепко целуя ее. Вскоре выяснилось, что она давно не ела, и мы спустились вниз в гостиную. Утолив голод, Джон помчалась в мастерскую. Сказала, что быстренько опустошит резерв маны, чтобы потренировать свой источник, кастуя различные мощные заклинания в углу, оборудованном для этого. Я сам на этом настаивал, так что останавливать ее не стал. Раз уж по порталам из-за проблем с сесарийским принцем ей пока ходить нельзя, источник придется развивать вот таким способом. Я размышлял обо всем на свете, сидя в гостиной комнате Джоан, уже как у себя дома, когда из мастерской раздался ее ликующий крик. Пошел к лестнице посмотреть, что там такого хорошего случилось. Но только к ней подошел, как с лестницы метнулась ко мне Джоан и радостно повисла на мне, обвившая руками. «Ура! У меня источник удвоился!» И впилась мне в губы, требуя поцелуя. Уговаривать меня не пришлось. «Ну так ты молодец», — сказал ей через минуту, — «вот что значит неустанно работать над собой. Потому как сейчас вообще-то очередь Эрли. Я и гораздо раньше тебя сделал демонический источник». Мы еще немного поболтали, когда раздался стук в дверь, а затем голос Эрли. «Я могла бы и ключом открыть, но мало ли вы там голые бегаете, смутитесь еще». «О, легка на помине», — сказал я. «Ты, значит, не смутишься, если мы тут голые будем бегать. Только мы можем?» — язвительно спросила Джоан Эрли, открывая ей дверь. «Вот еще!» — вздернула удивленно брови Эрли. «Не забывай, что я деревенская. Что только лошадки да всякие поросятки на моих глазах не вытворяли. На этом фоне вы меня ничем удивить не сможете». «Вот что-то я не помню, чтобы мы в нашем поместье когда-нибудь поросят держали», — задумчиво сказал я деревенской девушке. — «Ну, мало ли, где я их еще увидеть могла?» — не растерялась Эрли. «Как вовремя ты пришла!» — отвлеклась от прежней темы Джоан. «Тут как раз Эйсон тебя ругал». «Ну я что? Я ничего!» — опасливо сказала моя сестра. «Вот именно, что ничего!» — покачал головой я. «Джоан только что удвоила свой источник. Напомнить тебе, что ты должна была уверенно ее опередить. Ты же его получила на сколько раньше ее? На пару месяцев, так? Точно?» «Так у нее же 5 червячков. Может, поэтому меня и опередила?» Попыталась отбрехаться Эрли и сделала грустное лицо. «А у меня только 3». «Не пытайся разжалобить нас, подруженцы», — передразнил ее Джоан, использовав одно из любимых словечек Эрли. «Работай лучше давай, более энергично над источником». «Да буду я, буду», — пообещала сестра. А Джоан вздохнула и покачала головой. «Где-то я это уже слышала». «Так значит, тебя можно поздравить с удвоением?» Попыталась перевести разговор со скользкой темы Эрли. «Давай, что ли, достойно отпразднуем? Я могу сбегать к кормилице, чтобы она все организовала». Наблюдая за всей этой дружеской перебранкой, я расслаблялся. Ну да, немного жесткий график у меня на войне. Постоянно вылазки на вражескую территорию, подустал. А тут вечная тема — Джоан и Эрли. Джоан пытается сделать из моей сестры свое подобие, заставив ее заняться собой, а Эрли умело парирует любые ее усилия. Совершенно мирная тема. Все равно, что в театр пришел посмотреть на постановку. Если сесть где-то незаметно в уголке, то наблюдать за этим представлением, как и в театре, можно часами. И что хорошо, репертуар постоянно обновляется, не заскучаешь на просмотре. Но нет, не в этот раз. Джоан вспомнила, что я, в принципе, ненадолго в Академии, и меня в любой момент могут дернуть обратно в лагерь. «Так, Эрли, говори, зачем пришла», — сказала она жестко. «А потом можешь пойти к кормилице, да с ней вдвоем на ее кухне все и отпраздновать, что хочешь». «Нет, значит, тут уже было гостеприимство», — сделав трагическое лицо, сказала Эрли и, печально сгорбившись, пошла к двери в полной уверенности, что сейчас мы ее остановим. Но нет, Джоан пошла за ней, да еще и подтолкнула в спину, прежде чем закрыть за ней дверь и защелкнуть замок, несмотря на возмущенные крики, а потом повернулась ко мне и сказала: «Все эти ее разговоры, что мы тут голыми должны скакать, навели меня на одну мысль. Пошли в спальню, отпразднуем удвоение моего источника. Ну а я что? С сестрой уже повидался, нескольких минут мне вполне хватило. Все равно никаких проблем у нее нет, просто слоняется от скуки по академии вместо того, чтобы заниматься учебой». Так что подхватил Джоан на руки под ее счастливый визг и потащил по лестнице в спальню. Под последний комментарий Эрли из-за двери: «Эх вы, лошадки-поросятки!» Келлер отвернулся с бала ближе к ночи. Как и все королевские балы, посвященные значимым событиям, он сильно затянулся. Устал бедолага и был сильно зол, что его в разгар войны отвлекли на такую вот ерунду. Да, он прекрасно понимал, что приглашение на такой вот бал — это признание его заслуг перед королевством. Ему даже устроили личный разговор с королем на пару минут, и монарх очень милостиво обещал щедро его вознаградить за все, что наш отряд совершил во славу Аргента и его королевского величества. В своем ворчании он сильно далеко не стал заходить, все же боится слишком откровенничать с собственным студентом, но было вполне ясно, что ему вполне хватило бы процедуры по награждению без всего вот этого. Я Келлер-то прекрасно понимал. Никто не мог упрекнуть его в будущем в излишнем честолюбии. У него были огромные полномочия в нашей армии, но он их не использовал, чтобы жить по-королевски богато. Напротив, постоянно напоминал, что дело у нас всех общее, и был готов голодать вместе со всеми, если еды не хватало. Из королевских регалий у него разве что была очень мощная охрана, но и то только потому, что убить его было главной мечтой военачальников демонической армии. Я попрощался с Джоан, и мы вернулись в наш лагерь. Навестил кучера с его сыном. Покрен, как и обещал, полностью излечил его, выдал ему деньги, отправил порталом в столицу с сыном, ну и, как и собирался, отправил за ним хвост. Занес при помощи сокланов 10 000 золотых монет, что обещал за вылазку Агелу и Бенку. Агел проворчал, что он сразу бы и отправился в лавку за книгами, и я пообещал завтра дать ему для этого отгул на несколько часов с самого утра. Надо было тоже просить книги, а не деньги. Как я не догадался, распереживался Бенку, тоже бы сейчас получил отгул. Долго вместе с Келлертом ломали голову над тем, как именно лучше использовать нашу информацию о новых позициях частей вражеской армии. Придумали план, с которым пойдем к королю, едва узнаем, что второй лагерь отремонтирован, и в него передислоцировали вражеские войска. Той же ночью я отправился снова в Сесерию. Первый визит нанес в ремонтируемый лагерь, проверить, не закончен ли ремонт. Но нет, он все еще был в самом разгаре. Надежда внушала то, как активно работают даже ночью. Явно у противника есть очень серьезные планы на этот военный объект. Ну а затем настало время для той задачи, что я хотел успеть выполнить прошлой ночью, но не сложилось из-за нашего похода в портал за лекарством для сына кучера. Я обещал Келлерту наведаться во вражеский Минфин за детальной информацией по потерям сесерийской армии в ходе нашей масштабной боевой операции. Эти цифры помогут нам лучше понять, какие именно ресурсы остались в распоряжении сесерийских полководцев. Времени до рассвета было достаточно, в особенности учитывая, как мне поможет его сэкономить артефакт на ночное зрение. До крыши гостиницы добрался беспрепятственно, прилег на ней, чтобы сориентироваться в ситуации. Архимаг Казарис, Сесерия. Архимаг сидел в неудобном кресле в глубине одного из кабинетов Минфина на верхнем этаже. То, что кресло было неудобным, означало проблемы со спиной и необходимость лечения после этой ночи. Зато хоть сложнее было заснуть. Казарис не был в восторге от той миссии, что была поручена ему и пяти другим архимагам по приказу короля. Но и возразить не мог. Это только кажется, что архимаг может прекрасно обойтись без королевской поддержки. А на деле в жизни есть много щекотливых моментов, когда очень здорово, когда есть кому за тебя заступиться. Поссоришься с королем, будет одна дорога — уезжать в другое королевство, где не факт, что все понравится. Вот был бы он грандмагом. Тех переманивают в любом возрасте, и иногда переехать очень даже выгодно. Рядом с ним на неудобной дешевой мебели мучились два других мага. Один тоже был архимагом, другой имел 12-й разряд. Остальные маги, выделенные для засады, засели в других кабинетах этажа. Да, окно было искусно сломано в этом, так что здесь и приходилось ждать шпиона, но кто его знает? Учитывая, что приказ отдан королем, нужно принять все меры для поимки шпиона. Больше всего бесило то, что он может вообще больше не появиться, и сидеть им тут тогда еще много ночей безо всякого толку. Внезапно сонно моргавший Казарис замер. Неужто? Да, совершенно верно. Часть проема окна закрыла какая-то фигура. Неужели они сидят тут не зря, и шпион явился? Дыхание соседей архимага не изменилось. Похоже, они пока что ничего не заметили. Задремали, что ли? Он аккуратно коснулся их руками, надеясь, что шпион не заметит движение внутри темного кабинета и что разбуженные коллеги не начнут кричать, спугнув его. Повезло. Люди с ним в засаде сидели опытные, сотни раз участвовавшие в портальной охоте на опасных монстров. Проснулись они бесшумно, даже не дернулись. Но теперь осталось дождаться, когда шпион войдет в кабинет, и спутать его сетями воды. Фирменное заклинание его клана, тщательно оберегаемый от других кланов секрет, из-за владения которым он и сидел сейчас в этом кабинете. Королю шпион нужен был живым. Он должен был очень много всего рассказать в пыточной. Серж Винтеркей. «Антидемон», книга 10. Читал Сергей Уделов. Январь 2024 года.